Глава 18. И вот мы стоим и ждем результатов заезда. Очень я люблю этот момент. Всегда так интересно, кто же на этот раз смог попасть в тройку лидеров. И каждый раз где-то в глубине души теплится надежда, что удача мне улыбнется, и я тоже смогу постоять на пьедестале почета. Пусть не первый, не доросла еще, но хотя бы третий. Пока мне ни разу не повезло. Пятой бывало, четвертой. Стабильно держалась в пятерке сильнейших пилотов. Но вот призовых мест еще ни разу не получала. Ну да ничего, какие мои годы? Успею еще. Главное, что я выиграла пари. Ура! И мне не придется идти на три свидания с какими-то непонятными эльфами. Я вновь смогу заниматься любимым делом. И Лексин снова рядом. «Лекси!» Я пихнула навигатора в бок. «А я хоть какой по счету пришла?» «Тш!» Он шикнул, и я даже ойкнула, так как общались мы все еще через гарнитуру. Шлем снимать я не торопилась. «Третье место занял!» Комментатор сделал паузу, и толпа замерла в ожидании. «Сокол! Как мы все знаем, под этим прозвищем выступает Асгарен Фелтон!» Я с интересом смотрела на одного из тех трех эльфов, с которыми заключала пари. Комментатор продолжал говорить о том, что сегодня Асгарен спустился на ступеньку ниже, заняв не привычное второе место, а третье. А эльф демонстративно разводил руками и обнимался со своими друзьями, которые хлопали его по плечу, мол, не расстраивайся, всякое бывает. Рассмеявшись, Асгарен сказал что-то одному из двух других пилотов-эльфов и тоже ткнул того кулаком в плечо. «Я так поняла, эта троица успешно соревнуется между собой и всегда занимает первые три места». И, вероятно, сегодня Сокол поменялся местом с одним из своих друзей и соперников по трассе. Сокол с улыбкой занял ступень с цифрой 3. «Лекси, я вот с этими тремя поспорила. Надо будет потом подойти к ним, поздравить с победой и отметиться, что я в десятке». «Тише ты, стрижек!» «Второе место занял!» Я опять пропустила начало фразы комментатора. «Ого! А второе место у нас сегодня занял никому пока неизвестный пилот, впервые участвовавший в заезде. Итак, поприветствуем пилота с прозвищем Стриж!» «Иржи!» — Лексин ткнул меня локтем в бок. «А?» Я стояла и пыталась понять. Мне показалось или... «Иди давай, Стрижик, ты вторая!» И мой навигатор рассмеялся, глядя на меня с хитрым видом. «Что? Я вторая? Но как же? Я ведь только в десятке!» Все еще не веря, сделала один робкий шажок. «Стриж, поприветствуем победителя, показавшего сегодня превосходные результаты!» С воодушевлением вещал комментатор. А я растерянно шла, не веря в то, что это правда. И ошарашенные взгляды эльфов уверенности не добавляли. Похоже, они также не могли поверить произошедшему. Поднялась на второе место и встала, глядя в глаза Асгарену, который хоть и находился ниже, но все равно оказался выше меня. Улыбнувшись этой нелепице, я окликнула его. «Поздравляю, Сокол!» «И я тебя поздравляю, Стриж!» Гонщик улыбнулся. А в это время между нами встал еще один эльф из этой ушастой троицы. А комментатор объявил, что первое место, как всегда, занял Раульф Тен Аринак. «Ага, так вот с кем я поспорила. С постоянным победителем!» «Иржи!» — позвал меня в наушники голос Лексина. «Я, конечно, все понимаю, но шлем-то сними!» «Ой!» Под взглядами толпы я сняла шлем, потом подшлемник и вытащила из-под ворота комбинезона две косы. Ответом на мои действия были дружные многоголосые «Ах!» Запнувшийся комментатор, до того что-то бодро говоривший, и изумленные взгляды обоих эльфов-победителей. Так что мне не оставалось ничего иного, как пожать плечами и улыбнуться. «Ну, простите, ребята, так получилось. Сама в шоке». «Твою ж мать!» — с чувством выругался Раульф. «Горгулья мне в печенку!» — подтвердил Асгарен. И вот тут я от души рассмеялась. А дальше нам вручали медали и призы, и я впервые в жизни держала в руках свой собственный кубок. Пусть не такой большой, как у занявшего первое место Раульфа, но мой собственный, настоящий, сияющий кубок. А на комбинезоне блестела моя первая медаль. Шлем у меня уже давно забрал счастливо улыбающийся Лексин, а я наслаждалась минутами триумфа. Цветы и бутылки шипучего белого вина. Раульф, выбив пробку из своей бутылки, с шутливым поклоном вручил ее мне и забрал мою. Бьющее фонтаном вверх вино, восторженно ревущая толпа, наши смеющиеся лица на огромном экране, вспышки фотоаппаратов. А сквозь толпу пробирались два человека, и один из них сурово сверкал на меня карими глазами. А Грег сиял улыбкой, махал мне рукой. Вот уж точно эти двое везде пролезут, даже туда, куда не пускают никого. Странно, что они раньше не появились. Наконец настал завершающий момент награждения. Исполнение своего рода гимна гонщиков, обращение к богу Крагасу. К нему мы взываем, прося поддержки. Его благодарим после удачного заезда. Или не очень удачного. Но тут уж не он виноват, ведь руль держат наши пальцы. Я вместе со всеми пилотами пела такие знакомые слова и думала о том, что не так уж сильно, оказывается, темные отличаются от светлых. Те же мечты, те же чаяния, те же боги. И те же просьбы, с которыми мы обращаемся к богам. Прости нам, Крагас, краткость молитв, милость свою яви. За то, что выбрали не корабли, а бурю и шторм в крови. За то, что каждый из нас давно любит отчаянный риск. За то, что скорость пьем, как вино, а не чистим тропари. За то, что чужое чтим мастерство. За то, что равны меж собой. За то, что трасса не баловство и стала второй судьбой. И каждый рывок, и каждый вираж живем, как целую жизнь. А лавры и почести — это мираж, ими не дорожим. Простишь нам, Крагас, краткость молитв, милость свою яви. За то, что выбрали не корабли, а бурю и шторм в крови. Примечание. Гимн гонщиков «Обращение к Крагасу», автор Анатолий Старков. Написано специально для романа «Иржина. Все не так, как кажется». Когда настал миг спускаться с пьедестала почета, я первым делом бросилась на шею Лексина и расцеловала в обе щеки, а он меня покружил. Это ведь наша первая победа. А тут и брат с Себастьяном подошли. «Иржик!» — Грег распахнул руки и принял меня в объятия. «Ну ты даешь! Это что-то нереальное! Я себе чуть все пальцы не отгрыз, так за тебя болел! А мама-то! Она все время за сердце хваталась! Это же ужас! Но невероятно! С победой тебя, сестренка!» «Спасибо, Грегушка!» Я весело рассмеялась. «Да, гонки это... Ну ты же помнишь, как мы ехали?» «Помню, конечно!» Он понизил голос до шепота и демонстративно сделал вид, что стирает со лба пот. «Чуть не обделался тогда! Как вспомню! Фух!» «Иржина!» — окликнул стоящий рядом Себастьян. «Ян!» Выпутавшись из рук брата, я шагнула к нему, и некромант тоже меня обнял, прижав к себе так, что еще немного и ребра затрещали бы. «Я смогла!» «Ты невероятна!» — поцеловав меня в щеку, шепнул он на ухо. «В жизни ни за кого так не переживал. Думал, посидею раньше срока. А уж после той аварии... Да и ты еще! Ехать лежа на боку!» Его передернуло. «Честно тебе говорю, если бы разбилась насмерть, я бы сам лично тебя поднял, чтобы отшлепать, потом прибил бы за то, что так напугало, и снова поднял». «Бррр, какие страсти! Шутки у вас, некромантов, очень специфические». «Никаких шуток». Чуть отстранившись, Ян заглянул мне в глаза. «Я безумно за тебя боялся». «Леди Стриж!» К нам подлетел один из корреспондентов, молодой парень, принадлежащий к человеческой расе. «Журнал «Молния». Прошу вас дать нам эксклюзивное интервью». «Леди не дает интервью», — ответил Себастьян и предложил мне руку. Я с улыбкой положила на нее ладонь, но в разговор пока не вмешивалась. Интересно же. «Но как же? Лорд Дальтехо! Публика ведь умирает от любопытства. Кто эта удивительная девушка? Ведь она взялась ниоткуда, никто даже не знает ее имени. И такая невероятная победа! Умоляю! Хоть бы несколько слов для нашего журнала». «Леди Иржина работает на меня. Она мой ассистент. А гонки — это ее личное увлечение». «Леди Иржина?» У парня лихорадочно блестели глаза, а рядом щелкали вспышки. «А дальше?» «Леди Иржина Тель Ариас де Нагилар, названная сестра моего племянника Грегори Натель Ариас де Нагилар, Внезапно раздался за нашими с Яном спинами голос императора. Я даже подпрыгнула от неожиданности, а стоящий сбоку Грег подмигнул мне. «Император!» — взревела толпа. Последовала короткая пауза. Все присутствующие, в том числе и я, склонились в церемониальных поклонах. И тут же снова бешено защелкали камеры и замелькали вспышки, вспышки, вспышки. «О, то есть леди Иржина — член императорской семьи, но не по крови? Правильно я понял, ваше императорское величество?» Корреспондента буквально трясло. «Еще бы, это же сенсация!» «Представьте!» — небрежно обронил лорд Дагорн, а сам с улыбкой повернулся ко мне. «Иржина, поздравляю, вы молодец! Полностью оправдали мои надежды и ожидания!» «Спасибо, ваше императорское величество!» Я собралась снова поклониться, но мне на плечо легла рука императора. «Не стоит кланяться, девочка! Вы член семьи, и я очень горжусь вашими успехами!» «Журнал «Молния», ваше императорское величество!» Снова напомнила себе журналист, как только лорд Дагорн замолчал. «Марих Протек, уполномоченный корреспондент!» «Ваше императорское величество, вы позволите несколько вопросов о леди? Кто она, откуда, сколько ей лет? Давно ли занимается гонками? Как давно принадлежит к вашей семье?» Меня журналист уже не спрашивал, четко поняв, кто тут диктует правила. А я и не пыталась возражать. Императору виднее, что можно сказать, а чего говорить не стоит. И кто я такая, чтобы спорить с его мнением? Мне оставалось только улыбаться в объективы и держать спину. 20 лет, 5 лет. Не очень давно, но достаточно долго, чтобы полностью влиться в семью и стать ее полноправным членом. Выделив предпоследнее слово интонацией, доброжелательно ответил император. Но по его виду было понятно, что уточнять не стоит. А остальное без комментариев. «А какое же личное родовое имя леди?» «Вас чем-то не устраивает родовое имя императорской семьи?» В голосе лорда Дагорна скользнули металлические нотки. «Прошу прощения». Журналист переменился в лице и поклонился. «Продолжайте», — небрежно отмахнулся от него император. «Лорд Себастьян Дальтехо, а можно ли вам вопрос? Что вас связывает с леди Иржиной? Она просто ваш ассистент или все же нечто большее?» — продолжил Марих. «Без комментариев. И не советую лезть в мою личную жизнь», — без тени улыбки ответил некромант. «Прошу прощения, лорд». Журналист стремительно побледнел и почтительно склонил голову. «Ваше императорское величество, вы позволите сделать снимок леди Иржины? Если вы не против, попозируйте все вместе. Обещаю, перед тем, как журнал пойдет в печать, вам все вышлют на утверждение. Клянусь богиней-матерью. У нас приличное издание, никаких сплетен и домыслов, только достоверная проверенная информация». Лорд Дагорн, пожав плечами, подошел поближе ко мне. Марих тут же начал суетиться, обсуждая с фотографом лучшую точку, с которой надо снимать. А мы вставали в определенном порядке. Все-таки хоть призер заезда я, но император — это вам не просто гость с улицы. Так что в итоге фотографировались лорд Дагорн, Грег и Себастьян. Ну и меня, понятное дело, к ним пристроили. «Благодарю!» — журналист в очередной раз поклонился. «И если леди не возражает, то отдельно сделаем ее снимок вместе с навигатором». Леди, то есть я, не возражала. Наоборот, была очень рада. И мы с Лексином улыбались в объективы столько, сколько понадобилось. Ведь снимали не только журналисты «Молнии», а со всех сторон неслись выкрики. «Газета новости Колпиата! Улыбнитесь, леди! Журнал «Эксперт! Просим вашего внимания!» Чуть в стороне снимали для прессы эльфов-победителей. И хотя первое место занял Раульф, но сегодня публику буквально взорвали мой успех и появление императорской семейки почти в полном составе. И только когда толпа журналистов вокруг нас рассосалась, Лексин наклонился к моему уху и шепнул: «Но ты, стрижек, даешь! У меня просто слов нет! Как ты умудрилась породниться с самим императором Темной Империи?» «Так получилось, Лекси!» Я развела руками. «Я просто в шоке!» Навигатор повторил мой жест и закатил глаза. «Веришь? Сама дар речи потеряла, когда узнала, кому именно попала. А хочешь, напугаю?» Лексин тут же кивнул. «Еще бы он не хотел! Ни в жизни не догадаешься, кто такой лорд Себастьян!» «Твой начальник. И кто же?» «Угу». Я многозначительно понизила голос. «Он некромант. А знаешь, кто у меня вместо камеристки? Зомби. Представляешь, настоящий такой голый человеческий скелет по имени Дарик. Лексина перекосила. И он с таким выражением лица глянул на Себастьяна, что тот даже вопросительно поднял брови. Мы, улыбаясь, понаблюдали за тем, как император поздравил остальных победителей сегодняшнего заезда и позволил поочередно сфотографировать его с ними. Потом и меня позвали. И уже троих сегодняшних победителей запечатлели вместе с повелителем Темной Империи. В общем, прессе сегодня нереально повезло. Таких сенсационных гонок, а точнее сведений и фотографий, полученных после заезда, не случалось еще ни разу. Да, представляю, сколько еще будут муссировать эту тему и использовать сегодняшние снимки. Кстати, почему не видно леди Эстель и лорда Найтона? Странно, что они не подошли. Или все дело как раз в нежелании общаться с прессой? И только я, наконец, собралась поговорить с Раульфом, как толпа снова взвыла и защелкали объективы. О, боги, ну что там опять? «Леди Иржина!» — окликнул меня глубокий сильный голос солиста Диких. «Мы пришли поздравить вас и поблагодарить за доставленное удовольствие. Было весьма познавательно, и мне определенно понравилось болеть за вас. Очень переживал». Орк рассмеялся. «Здравствуйте, Варк! Рада вас видеть!» Я протянула ему руку, и он аккуратно ее поцеловал. А я повернулась к остальным музыкантам, тоже решившим сегодня прийти сюда. «Приветствую вас, господа! Спасибо за поддержку и поздравления!» «Вы очаровательны даже в этом комбинезоне!» — продолжил говорить орк. «И я рад, что вы стали моей музой. Как и говорил, баллада уже написана. И даже не одна. Надеюсь, сегодня вечером вы все-таки сможете посетить наш праздник. Будем очень рады вашему приезду». Тут меня в бок аккуратно пихнул Лексин и сделал страшные глаза. «Варк, господа, позвольте вам представить моего друга и навигатора. Лексин Вертос. Без него ничего не получилось бы. Лексин, а это музыканты из группы «Дикие». Ты ведь помнишь, как я всегда сходила с ума по их песням?» Все рассмеялись на мое непосредственное заявление, а певец добродушно подмигнул. «Лексин, познакомься. Варк Гулакай, солист «Диких». Потом я назвала имена тех музыкантов, которых знала и помнила, а остальные представлялись сами, пожимая руку полутроллю. «Варк!» К нам мчался, распихивая толпу, Грег, а за ним следовал Себастьян. «Вы все же пришли!» Дослушать разговор я не смогла, так как меня отвлек совершенно обалдевший от сегодняшних встреч и знакомств Лексин. «Иржи, ну как?» «Как? Нет, я всегда знал, что ты проныра. Но за 2 недели влиться в императорскую семью, подружиться с кумирами своего детства, стать их музой и общаться на коротке...» Он покачал головой. «Лекси...» Что ответить, я не знала, поэтому только развела руками и рассмеялась. А что сказать-то? Сама в шоке. Причем в таком глубоком, что никак не могу из него выйти. Так как не успеваю слегка оправиться от одного потрясения, случается нечто новое, и я снова в нокдауне. Попрощавшись с нами и договорившись о встрече в загородном доме, музыканты ушли, а я, наконец, смогла пробиться к эльфам, с которыми заключала пари. Себастьян и Грег о чем-то переговаривались с лордом Дагорном, поэтому мы направились к гонщикам вдвоем с Лексином. «Господа!» — окликнула весело смеющихся мужчин. «Я пришла подтвердить, что выиграла пари». «О, Стриж!» — Раульф хитро переглянулся со Сгореном, а третий эльф, чьего имени я пока не знала, поджал губы. «Скажите честно, леди, вы ведь специально выиграли этот заезд, лишь бы только не идти с нами на свидание. За что же вы нас так?» «О, да!» — поддержала я их игру. «Я такая коварная и неприступная! Это что-то! Вот верите, господа, каждый раз, когда меня приглашают на свидание такие красавцы, устоять перед которыми не может ни одна девушка, я сразу же устраиваю с ними гонки. А когда таких красавчиков сразу трое, что еще прикажете делать бедной девушке?» «Леди, вы нам льстите!» — Рауль хохотнул. «На самом-то деле мы должны сейчас от горя биться головой об стену. Мы лишились возможности пригласить на свидание такую потрясающую девушку. Так мало того, эта самая красавица обвела нас вокруг пальца и сделала как мальчиков. Керин Труваль до сих пор в трансе от того, что вы потеснили его с пьедестала. И я тоже в шоке. Леди, вы меня сдвинули со 2-го места!» — дурашливо воскликнула Сгорен. «А я ведь так к нему привык. И рассчитывал сойти с него только в том случае, если смогу наконец обогнать этого наглого ушастого типа. Он пихнул в плечо Раульфа. «От ушастого слышу!» Не остался тот в долгу, и великовозрастные балбесы рассмеялись. Даже их третий друг, Керент, не выдержал и улыбнулся. «Леди Иржина, Стриж, мы очарованы и покорены вашими способностями!» Именно Керент первым протянул мне руку для рукопожатия. Так уж сложилось, что гонщики не целуют руки своим коллегам женского пола. Это не принято и считается дурным тоном. Здесь все равны, обращаются друг с другом по имени или прозвищу, на «ты» и без титулов, если таковые имеются. Почти одна большая семья. Так что Керент хоть и попытался сделать вид, что не обижен, но на самом-то деле дистанцировался от меня, не признав как пилота. Гад длинноухий. Впрочем, они все мне выкали и величали леди. «Просто Иржина», — ответила я на рукопожатие. «Я знаю правила». «Иржина!» Керент дернул щекой, признавая, что попался. «Иржина, а ничего, что мы, ну, императорская семья все-таки, как-то тыкать члену императорского рода?» Обронил Асгарен и покосился мне за спину. «Все в порядке». Оглядываться я не стала, и так понятно, на кого он поглядывал. «Раульф!» Победитель заезда кивнул и тоже протянул мне руку. «Добро пожаловать в клуб! Позвони мне на днях, обговорим время твоих тренировок. И, кстати, Лексин, я потрясен вашей сержиной сработанностью. Ты молодец!» Он пожал руку моему навигатору, а потом вынул откуда-то две визитных карточки и протянул нам. «Асгарен!» — подтвердил новые дружеские отношения третий эльф. «Рад знакомству, Иржина! Лексин, с первым заездом в нашем клубе!» «Иржик!» — позвал сзади Грег. «Ты идешь?» «Прошу прощения, Раульф, Асгарен, Керент. Нас ждут. Раульф, я позвоню дня через два, ладно?» «Давай! Счастливо, Иржина, Лексин!» Эльф махнул нам рукой. «Куда сейчас?» — спросил навигатор, пока мы шли к императорской семье. «Думаю, переодеться и привести себя в порядок. А потом к диким. Тебя где забрать? Или ты сам туда доберешься?» «Я тут неподалеку на первое время квартиру снял. Правда, обжиться еще не успел. Сама понимаешь». Я помрачнела. «Да уж. Как же хотелось вытрясти из него всю информацию, узнать подробности. Что, как, почему? Как он-то здесь оказался? Да еще император никак не передавал мне обещанные газеты из Светлой Империи. Но ведь не поторопишь. Не тот он человек, которого можно подгонять». «Не надо, Иржи!» Лексин обнял меня за плечи, увидев, как я поникла. «Все нормально, правда. Поговорим позже. Спокойно, без спешки. А сегодня у нас праздник, и давай не будем его портить». «Ты прав. Все хорошо. Жизнь продолжается, и мы сегодня победители». «Хм-хм!» Многозначительно кашлянул Себастьян, к которому мы уже подошли, и посмотрел на руку Лексина, все еще лежащую на моих плечах. Полутролль отдернул ее, словно ошпаренный. «Да я ничего!» «Ян!» Серьезно глядя в глаза некроманту, я покачала головой. «Лекси мой старинный друг. Он знает меня еще с тех пор, когда я не умела правильно сидеть на мотолете. И все эти годы мы работали вместе». «О, а я ее брат!» Вмешался Грег. «Лексина, она тебя возила? И как?» «Нет!» Рассмеялся мой навигатор. «У нас со Стрижиком разные весовые категории. Если я сяду на ее машину, она не сможет ею управлять. Меня одного-то не каждый мотолет может выдержать». «А меня возила». Брат многозначительно поднял указательный палец. «Жуткое дело, я тебе скажу.